Как накормить короля? Интерлюдия 11. Король и герцог обедали ревностно, следя, чтобы каждому досталось поровну. Хотя Тильда, жалостливо вздыхая, стала класть им с собою уже двойные порции. Они даже завели в королевском кабинете себе тарелки, ложки, вилки, бокалы. Потом сами же тщательно отмывали их, чтобы быть уверенными, что никакой яд не попал на посуду. «Знаешь, Георг, я ведь проверил те сведения, что дала мне Анна в прошлый раз. На самом деле такие люди обучались в столице. Один исчез сразу после магической школы, а второй отработал после академии и тоже пропал. И в самом деле в том Трумеле нет мага в штате Терции. Старый давно умер, а нового так и не прислали. Когда я искал сведения об этих людях, ректор академии очень недоволен был. А ты знаешь, что ректор — родственник лорда Крейтона по матери? Не близкий, но они общаются. Выпуск новых магов из академии и школы будет через неделю. Как думаешь, тоже исчезнут? Или для нужд столицы отправят? Если кто-то ведет свою игру за моей спиной, а мне это не нравится, так давай сделаем так. Ты приносишь мне все полные списки выпускников, и я своим указом распределяю всех выпускников поименно по городам и провинциям. Даже если они там и не просили магов. Не оставляем в столице ни одного, не отправляем ни одного по запросу владетельных аристократов. А твоя служба проследит, как прибудут молодые маги по распределению. Вот если кто пропадет, сразу будет проще отыскать. И за ректором слежку установить. В самом деле, последнее время у нас все хуже с магией. Может, и права, Анна. Все руки не доходили до этой проблемы. Пока после отца проблемы решал, потом с налогами разбирался. Тут еще это отравление. Только и успел, что срок отработки уменьшить. Надо плотно заняться этой проблемой. Ты прав, Георг. Если кто-то ведет свою игру, так ты им все поломаешь. Списки я достану. Даже если кого и решили скрыть, все равно узнаю. Про заговор с отравлением тоже все непросто. Даймар однозначно причастен. Но все-таки главное лицо не он. Хотя сам герцог уверен в обратном. Его сын маркиз Горан не причастен к заговору. Он после академии сидит в наследном поместье и занимается хозяйством. Королева тоже к заговору никак не относится. Недавно информация поступила, что к королеве приходила ее мать, герцогиня Даймар. Они ссорились за закрытыми дверьми, герцогиня что-то требовала от дочери, та отказывалась. Королева потом плакала у себя в комнатах. Сегодня после очередного осмотра короля решила с ним поговорить. Состояние у него значительно улучшилось. Поджелудочная функционировала нормально. Половина ткани печени восстановилась полностью. Теперь только время, зелье и диета. Вот про это я и хотела поговорить. Ваше Величество, должна вас порадовать. Лечение идет хорошими темпами, и результат неплохой. Еще пару недель будете принимать вот эти зелья. Флакон рассчитан на 3 дня приема. Затем либо сами приходите за свежим зельем, либо как-то еще решим вопрос. Зельем, даже приготовленным по моему рецепту, кем-то другим пользоваться не рекомендую. Гарантии безопасности не дам. Ко мне на осмотр через неделю. Мне показалось, или король действительно немного огорчился. Но он сам тут же это подтвердил. «Тесса, Анна, я безмерно рад это слышать. То, что я выздоровел, это только ваша заслуга, и я это запомню. Но, если честно, мне немного жаль расставаться с вашей семьей. Я уже так привык к непосредственности вашей семьи, как вы все относитесь к друг другу, к нашим вечерним прогулкам. Ну и чего уж там, по Тильдиным блюдам тоже буду скучать. Отдать ее ко мне во дворец в повара даже не прошу, знаю, что домовые верны одному хозяину». «Вот об этом я и хотела еще поговорить, сир. Диету вам придется соблюдать еще 1-1.5 месяца как минимум, а кулинарная культура вашего мира далека от диетической. Но как-то надо бы научить вашего повара готовить для вас сердиетические, но вкусные блюда. Ну и умеренность в еде, конечно. Хотя, вы ведь, ваше величество, похоже, тренируетесь. Фигура у вас с хорошей мускулатурой, просто с болезнью немного похудели, да?» «Совершенно верно. Я уже и сам не знал, как начать этот разговор, чтобы научить моего шеф-повара тем блюдам, какие у вас в доме. Но не только в поваре дело. Научить вы его сможете. У него нет тех продуктов, что есть у вас. Изображать из себя монарха-самодура и деспота не буду, но все-таки не могли бы вы продать немного ваших продуктов для моего стола? Я предлагаю сделать так. Пусть ваш повар постажируется у нас пару дней, а затем Тильда поработает с ним в вашем дворце, сир. Но могу отпустить ее только под обещание, что Тильде никто не причинит вреда, и ни к чему никто принуждать ее не будет. У домовых своя магия, нам, людям, она непонятна и неизвестна. К сожалению, мне известны случаи нападения на домовых с целью изъять у них магию. Ну, а насчет продуктов... Полный дворец дармоедов. Ой, простите, сир, вырвалась. Король махнул рукой. Не извиняйтесь, Тессанна, сам так думаю. Разгоню я это сборище скоро. Ну так вот, весь дворец не прокормим. Для королевского стола, конечно, доставим. Хотя, как мне кажется, хорошо бы для дворца завести свое подсобное хозяйство. Овощи выращивать, держать животных. Как решите, обращайтесь, у нас два отличных специалиста. Варя и Трофим. Они охотно помогут, но за оплату, разумеется. Тессанна, я согласен на ваше предложение. Завтра отправлю к вам повара, но пока он не научится готовить как надо, надеюсь, для меня тут найдется кусок хлеба. И для моего друга тоже. Он стесняется, но недавно сознался, что после вашей кухни просто не может есть то, что готовят у нас. Сдерживая улыбку, я ответила Георгу со всей моей серьезностью. Сир, если вы дадите координаты вашего кабинета, то завтрак, обед и ужин будут ждать вас на столе ежедневно. Только шкатулки с контейнерами возвращайте. Тоже относится к герцогу Саммерсу. Вы же о нем заботились? Кстати, вашему сыну, как я помню, год примерно. Мы бы хотели передать юному принцу игрушки, которыми играют и наши дети в нашем мире. Нет, мы не принесли их с собой. Их, по нашим эскизам, делает один из наших работников. У вас, ваше величество, удивительно талантливые подданные. Жаль, что они развивают таланты на государственном уровне. Что вы имеете в виду, Тессанна? В моем мире, сир, люди не обладают магией. Но талантливые люди могут обучаться в специальных учебных заведениях и потом создают такие шедевры, что и магией не всегда можно это создать. Почему бы не создать нечто вроде ремесленных училищ, где люди могли бы обучаться художественным ремеслам, а потом зарабатывать своими умениями? Я подумаю об этом, Тессанна. В ваших словах есть резон. Уф, тяжелый разговор позади. Многие проблемы удалось решить без осложнений. И мы можем спокойно выдохнуть пока, заняться своими делами. Юному принцу Римас готовил по нашим эскизам набор разных кубиков, пирамидки, ну и, конечно, лошадку-качалку. А для королевы Тильда испекла набор разных пирожных, от заварных эклеров и бисквитных полосочек до песочных корзинок с взбитыми сливками и клубникой сверху и нежных безе. Кстати, за счет необычного цвета белка яиц безе получились не белыми, а голубыми. Необычно, но вкусно. Пирожные упаковали в красивую коробку, которую изготовила и разрисовала наша горничная Кируна. Заметив взгляд монарха на коробку, я рассмеялась. «Нет, ваше величество, этот презент для вашей королевы. Но если хотите, то Тильда и вам приготовит потом». «Ну, разумеется, хочу. А еще того восхитительного сгущенного молока». Я всегда говорила, что внутри каждого мужика где-то глубоко живет мальчишка-сладкоежка. Разговор о ремесленных училищах я завела в основном из-за Рима и Кируны. Уровень магии у них небольшой. Может, и увеличится потом. Стратегического значения для государства не имеет. Вот если бы такие училища или школы были хотя бы в городах, то ученики потом бы оставались на родине и зарабатывали бы на жизнь дома. Поднимался бы общий культурный уровень населения. Заниматься этим самой, даже если попросит король, не смогу. Да и не хочу. Но вот общие принципы образовательных заведений могли бы коллективно набросать. Ведь у каждого из нас за плечами есть то или иное учебное заведение. Завтра-послезавтра у нас будет стажироваться королевский повар. А на третий день будет выходной. И мы своей дружной компанией двинем на ярмарку. Я в нетерпеливом ожидании. В этом мире мы и видели только Трумель да королевский дворец. Вот опробуем метод передвижения, будем путешествовать. Столицу бы посмотреть. Мои уже открытым текстом напомнили мне, что я обещала вспомнить рецепт теста для макаронных изделий, а парни уже почти создали агрегат для изготовления вермишели и макарон. В принципе, это модернизированная мясорубка. Кстати, на основе тех же самых мясорубок Петя и Коля изготовили что-то вроде универсальной овощерезки с разными насадками. Тильда наших мастеров уже просто боготворит и норовит подсунуть им самые вкусные кусочки, стоит тем заглянуть зачем-нибудь на кухню. Все задуманные нами планы набрали свой рабочий ритм и находились в хорошем состоянии. Макс не только уже оформил все бумаги на покупку той лавки-развалюхи, но и нанял работников снести все постройки и приготовить территорию для строительства. Ну, ломать не строить. Весь деревянный хлам сказала отдать бесплатно нашим работникам на дрова, кому надо. Все в дело и порядок в городе соблюдаем. Строительство пекарни завершено полностью. Сейчас там завершаются пусконаладочные работы. К строительству молочного цеха приступили, но там гораздо больше сложностей, чем с пекарней. Я все еще по земной привычке пытаюсь соблюсти все требования Санпина. Канализация, вода на площадку строительства уже подведены. Лиловка высажена вокруг люка канализации. Он, как и мусорная площадка, общий с пекарней. Построены два склада. Обычный и склад готовой продукции. Туда еще надо монтировать охлаждающее оборудование на базе артефактов снежинок. Начинают само здание цеха. Там тоже надо несколько зон разных выделять. Приема молока, холодного хранения, горячей обработки, непосредственно переработки, фасовки. Заказ на изготовление стеклянной тары обогатил местных стекольщиков точно на полжизни. Поскольку пока резины мы здесь не увидели, то решили делать банки под винтовые крышки, благо был образец, варена банка с вареньем. Крышки парни наловчились штамповать быстро при помощи ручного пресса. Долго такие крышки не прослужат из-за местного металла, но год точно. К штамповке сами парни уже не касались. Все свободные мужчины-работники за дополнительную оплату быстро овладели этим нехитрым умением. Мы и для домашних заготовок тоже пользовались такими крышками. Овощеводством уже полностью командовала Варя, животноводством — Митрич, парни своими железками. Я лишь теперь выполняла роль щитовода-кассира. Но все наиболее значимые решения принимали все вместе. Макс имел совещательный голос. Сейчас у нас вечерами идет активная порча бумаги. Рисуем, как должен выглядеть наш торговый центр и что там будет. Кто будет работать. Короче, строим наполеоновские планы. К поездке на море все собрались. Парни приготовили образцы своей техники для продажи. Завтрак для короля и герцога сегодня относил Коля, настроив координаты для артефакта. Сказал, что в кабинете никого не было, он просто поставил нашу импровизированную микроволновку на стол и ушел. Еще я рассказала о новом ученике нашей Тильды и ее грядущей командировке во дворец. Наши отнеслись к этому спокойно. Кухня особо наши интересы не затрагивала. Единственное, что сказали, что лишь бы Тильде вреда не причинили. Ее мы все очень любили. Я, наконец, добралась до рецепта теста для макарон. Надо опробовать макаронную мясорубку. Замесим тесто и попробуем. Пока ребята сделали пару насадок для макарон и ракушек. Всевозможные фарфалли делать можно руками. Пока не появился королевский засланец, мы дружно всей кухней замешивали тесто, крутили ручку макаронорубки, отрезали, сушили в остывающем духовом шкафу. Ракушки у нас были только мелкие. Для фаршировки такие не подходят. Нужна немного другая насадка. А ручные макарошки попробуем сделать в следующий раз. Только успели убрать на сушку все, что успели приготовить, и Никей привел нашего ожидаемого гостя. Вопреки расхожему мнению, королевский шеф-повар вовсе не был толст и солиден. Наоборот, худ и длинен. Рядом с крошечкой Тильда это выглядело крайне комично. Представился нам несколько напыщенно Тир Анхес, королевский главный повар. Я сделала непроницаемое лицо и ответствовала этому диетическому индюку. «Меня зовут Тесса Анна. Я целитель». При моем имени и уважительном звании шеф несколько напрягся. Видимо, принял меня за кухарку. Хотя на кого я еще могла походить? Фартук, косынка, нос и руки в муке. Тиротильда. Представляю вам вашего будущего ученика. Эк его перекосило болезного. Да я еще и голосом выделила ученика. Тира Анхесса. Тир Анхесс. Тиротильда у нас самая главная на кухне, и ее слово – закон для всех. Думаю, вы сумеете наладить плодотворное сотрудничество. Для его величества сейчас необходимы особые блюда, и вы должны научиться их готовить. Все, что необходимо, Тиротильда покажет и расскажет. Я вас оставляю. Тильда раскраснелась от смущения и плохо скрываемого удовольствия. Я назвала ее Тирой при всех. Это когда не все считали домовых за достойные существа, а я поставила их на один уровень с нами. Но мы действительно так к ним и относились. Со временем даже маленький рост перестал быть чем-то необычным. До обеда у меня еще были занятия. Надо было поработать в лаборатории, продолжить написание лекций для будущих студентов. Вита, кстати, уже освоила неплохо программу первого курса медучилища. Во всяком случае, анатомию и физиологию мне уже сдавала по темам несколько раз. И в работе с зельями тоже хорошо мне помогала. Местные травы она знала отлично и несколько раз ходила с Заряном в лес на заготовки трав. В обед на второе Тильда приготовила нам спагетти и бифстроганов в сливочном соусе. Обед королю опять унес Коля, обратно принес шкатулку с посудой после завтрака. За обедом я обратилась к Варе с Митричем и рассказала им о просьбе короля. «Варя и Митрич, поскольку вы сами занимаетесь своими направлениями, вы уж сами решите, что и сколько можете продать королевской кухне без ущерба для нас. Подсчитайте, покажете, обсудим, продадим. Пора уже какой-то нам доход иметь, а то пока только расходы. Варя, а новые теплицы уже поставили?» «Заканчиваем, но урожай в них будет немного запаздывать. А если поставить туда обогреватели, то можно еще и осень там выращивать овощи. Со старых теплиц тоже еще идет урожай. Еще на освободившихся площадях попробую вырастить сеянцы картофеля из семян. Получим семенной материал на следующий год. Да, я совсем забыла рассказать. Помните, когда сюда попали, яблоки у нас были? Так я семена собрала и посеяла в теплице в углу. Представляете? Они все взошли и теперь растут. Тоненькие, как карандашик, но это точно земные яблони. Здорово, да?» Я была согласна, что здорово. И урожай ягод, найденных в начале лета Варей ягодных кустарников, тоже здорово. Правда, от земных ягод они все же отличались. Крыжовник был крупнее, ягоды почти из земную вишню и кусты крупные, без шипов. Малина отличалась только отсутствием легкой кислинки. Смородина была обычной. Кроме варенья, решили, что джемы тоже нужны, в сдобе они будут хороши. После приема я потихоньку заглянула в кухню. Апломб у нашего королевского засланца исчез. Теперь он с несколько пришибленным видом топтался возле Тильды. Заглядывал ей через плечо в кастрюлю, а она за что-то его отчитывала. «Не буду мешать, пусть работают профи». Вечером после ужина, как я и ожидала, ко мне на поговорить, напросился Тиранхес. Я приняла его в кабинете, старательно сдерживая улыбку. Уж больно забавная у него была физиономия. На некогда высокомерном, трепещи провинция, лице сейчас явно прослеживалась некая смесь возмущения, недоумения, легкой обиды и удивления. Сложно передаваемая эмоция. «Уважаемая Тессанна! Его Величество отправил меня к вам, чтобы мне показали, как готовить новые блюда для Его Величества. Но меня тут совсем другому учат». «Простите, не поняла. Как другому учат? Коров доить?» «Ну, не так буквально. Я не так выразился, Тессанна. Но ваш повар меня учит посуду мыть, муку просеивать зачем-то. Нельзя камзол надевать. А уж одежда у ваших кухарок. Где видано, чтобы женщины брюки надевали?» «Тиранхес, я требую чистоты на кухне строго. И это же относится и к вам, если вы находитесь на нашей кухне. Для работы на кухне обязательно носить спецодежду. Еще не хватало в супе найти какую-нибудь пуговицу от камзола. Так что будьте добры, следуйте принятым у нас правилам. Вам спецодежду выдали?» Запал у заносчивого повара пошел на убыль. Король ведь велел слушаться, а он решил тут распальцовку показать перед провинциальными кухарками. «Да, выдали. Но я хочу сказать, у вас почти все блюда незнакомые мне. Как понять, какие нужны королю? И на королевской кухне нет таких продуктов». «Примерное меню для Его Величества я напишу. И именно их Тиротильда вас научит готовить. Насчет продуктов мы вопрос решаем сейчас. Будут у вас такие продукты. Вы, кстати, обедали с нашими поварами? Понравились ли вам наши блюда?» «Необычные блюда, но вкусные. А вот те штуки, которые мясо так мелко рубят, вы где их покупали? У заморских купцов? Вдруг без таких штук у нас не получится так приготовить?» Я перевела дух. Невольно сам Анхес подвел меня к удобному варианту «заморские купцы». Будем валить все на них. Попросят технику, скажем, что купили, можем поделиться. Вряд ли обманем короля и его верную ищейку, но для других не будет лишней информации. Так и сделаем. А завтра с утра навещу-ка я сама Его Величество. И завтрак унесу, и осмотрю, и некоторые вопросы обсудить надо бы. Утром, до того, как я пошла во дворец к королю, Варя и Митрич принесли свои расчеты по будущим продажам королю. К своим претендентам на продажу наших продуктов как-то так ненавязчиво присоединился и наш компаньон-обувщик. По утрам прибегал мальчишка подмастерье с корзинкой купить хлеба, творога, иногда сметаны или овощей. Ладно, будем считать, что свой. Не так уж и много оставалось королевскому двору на продажу, только королевской семье и хватит. Ну и ладно. Пусть разводят подсобное хозяйство. Вооружившись бумагами, завтраком на две персоны на вынос и артефактом перехода, припомнила укромный уголок между шкафом и диваном в кабинете монарха, аккуратно открыла портал и осторожно просунула голову. Чужих в кабинете не было, только свои. Тут уж я вышла всей фигурою. С двух сторон за столом сидели Его Величество и Его Светлость, едва силой воли удерживая невозмутимые лица, видимо, кушать сильно хотелось. Увидев меня, встали. Все-таки галантные мужчины. Герцог тогда же подскочил, освободил меня от ноши. «Здравствуйте, Ваше Величество. Доброе утро, Ваша Светлость. Приятного аппетита. Поговорим после. Мне еще хотелось осмотреть вас, Ваше Величество». Георг откашлялся, видимо, слегка опешив от моего напора. «Если честно, то да, я спешила. У нас дома тоже завтрак начинался». «Разумеется, Тесса Анна. Давайте осмотрите меня и обсудим дела. Если только не слишком долго. Пожалейте Саммерса, у него слюна капает». «Ага, можно подумать, у самого не капает». Осмотр показал, что здоровье к королю возвращалось. Хоть и не мгновенно, но неотвратимо. Но диета все равно необходима. Не хотелось бы столько усилий и лекарств впустить по ветру напрасно. «Все отлично, Ваше Величество. Но вино вам пока под запретом. Сок, чай, молоко, сколько хотите. Как вам наши блюда?» «Все замечательно, Тесса Анна. А что это вчера были за червячки такие, с мясом? Никогда не ел таких. Это опять блюда из вашего мира?» «Да, сир, это спагетти. В самом деле вкусное и сытное блюдо. Вот я принесла расчеты, сколько, чего и по какой цене мы можем продать на дворцовую кухню. Но там нужен будет учет и контроль. Много мы пока не можем производить. Вначале мы вообще рассчитывали только на свою семью. Но урожай был неплохой, вот и появились небольшие излишки». «Я все понял, Тесса Анна. Мы все посмотрим и решим, сколько нам надо. По вашей подсказке, что надо свое хозяйство заводить, я поручил своим экономам все обдумать, но хотелось бы, чтобы ваши Варя и Митрич посмотрели и подсказали бы». «Разумеется, сир. Как будут готовы ваши специалисты, пусть свяжутся с нами. Как, понравились ли игрушки вашему сыну?» Король оживился. «О, да! Принц теперь играет только ими, а с лошадки его няня снимает только со слезами. Очень понравились. У вас такие умельцы собрались. И королева передает огромное спасибо за пирожные. Таких у нас не делают. Очень вкусно». «Ваше Величество, позвольте мне уйти. А вы приступайте к завтраку». Дома ожидали меня, чтобы садиться завтракать. Настроение у всех было приподнятое. «Во-первых, завтра мы пойдем на ярмарку в Мирину, посмотрим на заморских купцов и вообще увидим что-то новое. Во-вторых, на послезавтра назначено открытие пекарни. Наконец, закончили отладку оборудования, все отмыли, расставили по местам. Отожгли новые шкафы и формы, даже оборудовали небольшой закуток для торговли. Открывающееся окно с прилавком. Коля установил охранные артефакты, ибо, как говорится, на Аллаха надейся, а ишака привязывай. Линда выдрессировала своих пекарей до изумления. Все уже получили новую форму, развесив в своих новых шкафчиках, распределили смены. Макс тоже носился ракетой, стараясь успеть везде. Проконтролировать стройку молочного цеха, проверить, как идут дела на расчистке площадки под строительство торгового дома, произвести закупки муки впрок, договаривался предварительно о поставках молока, подать заявку на патент на макарошки и макаронорубку. Этак не то, что Макс похудел, как бы не пришлось выписывать ему усиленное питание. Все готовились. Примеряли дорожные костюмы, распределяли деньги. Решили, что каждый берет для своих личных покупок определенную сумму. Основные средства будут у меня. Коля соорудил на мою сумку такую охранку, что я сама боялась туда руку совать, а то вдруг пальцы откусит. Перекус тоже решили брать с собой. Микроволновка у нас теперь есть. Сок возьмем тоже. Теперь Варя и Митрич решали, брать ли с собой образцы своей продукции. Мол, продемонстрировать работу наших девайсов надо. Я им сразу посоветовала взять по ведру молока, картошки и мешок хлеба. Энтузиасты мои приуныли. Но я их ободрила, что если заинтересуются покупатели, то ведро молока и кусок мяса мы всегда можем купить там на рынке. Так пришли к консенсусу. Принесся с листком заказа наш сапожник. Я ему заранее сказала, что если ему что-то надо для мастерской, пусть заказывает. Мы купим по оптовой цене. Ему срочно понадобилась какая-то необычная кожа, заклепки и прочая мелочевка. Привезем, если найдем. Это и в наших интересах.